Сейчас это казалось бывшему царю немного смешным. Мир впереди оказался просто огромен. И чем дальше он шел, тем только обширнее он становился. Как же был далек от истины Гекатий, чертивший карту своей маленькой Айкумены. В те далекие мечтательные дни пребывания царя в Египте он был полон решимости дойти к самому краю мира, уверенный, что его ничего не сможет остановить. «Лорд Станнис», — послышался знакомый уху Баратиона голос. Звуки обрели свое прежнее звучание. Топот ног, крики людей, удары молотов и грохот бревен, музыка, сопровождавшая его всю жизнь, вновь заиграла с прежней силой. Она мгновенно привела его в чувство. «Ах, это ты!» — Давос, опустив глаза к земле, отрешенно произнес он. «Что случилось?» «Обед», — дал ему краткий ответ Сивард. Он, видимо, не заметил, как прозвучал удар в металлический диск, а это означало на верфях наступление времени обеда. «Голодный воин, плохой воин», этот закон также относился к морякам и рабочим. Баратион глубоко вздохнул. «Меланхолия – губительная вещь для души, только по-настоящему сильный человек может противиться ее черным, как вода в Стиксе, сетям. Лучше будет Александру заняться делом, а не просто стоять и предаваться глупым истязаниям, ведь только идущий осилит путь», – повторил себе напутственную истину царь. Подняв голову от земли, он внимательно прошелся глазами по все еще работавшим людям. Пусть время обеда и было официально объявлено, но они, скрыто поглядывая на Александра, ожидали разрешения от него. Широко улыбнувшись им, он под ответные улыбки громко хлопнул в ладоши. «Все молодцы, а теперь на обед!» Грохнули двустворчатые двери, и плавный звук с небольшим скрипом разнесся по новой зале для обедов. Вошедшие после этого в помещение, ведомые мастером над кораблями люди начали, подобно небольшому накату волны, заполонять маленькую трапезную. Цепкий глаз брата короля первым делом скользнул по приготовленному заранее столу и яствам. Он оценил степень готовности обеда. Как-то в раз построившаяся у стены прислуга, состоявшая из двух женщин и троих мужчин, покорно склонив головы, небольшим хором поприветствовала их. Александр, оставшийся довольным приготовлениями и самими слугами, одобрительно покивал. «Прошу всех за стол, не оборачиваясь», — проговорил он следовавшим за ним лордом и рыцарем. Комната для трапез в здании бывшего управляющего, а нынче основное место всех проводимых совещаний, только недавно была окончательно обставлена по вкусу бывшего царя. На стенах с трех сторон висели изъятые Александром у одного контрабандиста мирийские и несколько квохорских ковров. Он мог бы отдать их и в казну королевства, но не стал, подозревая, что их утащит еще до этого. Они очень сильно понравились его глазу, так как оба вольных города, шившие данные изделия, по-настоящему знали толк в хороших коврах, напоминавших Александру по шву и выделке персидские. Сама трапезная, как и подобает мужскому андрону на местный лад, имела большой, массивный дубовый стол с таким же, под стать ему, стульями. У стены располагался недавно приобретенный диван с броскими на цвета и орнамент подушками ручной работы. По углам же комнаты базальтовые скульптуры гискарских гарпий и парочка черных кувшинов с растениями немного разбавляли своей хмуростью яркую палитру дивана и ковров. Царю было сложно отделаться от заведенной привычки к окружавшей его ранее восточной роскоши. Может, из-за этого ему так сильно не нравился черный и скупой на краски драконий камень. В этом плане красный замок его брата был намного лучше, но в то же время также был очень далек от вкуса Александра. Там, где требовалась скромность, была перчащая роскошь, а где требовался блеск, попросту не хватало потаенного мотива и исполнения. Давос частенько впадал в ступор при улыбке Александра на висевшие ковры на стенах. Да, царю было тяжело сдерживать себя в подобные минуты, и ему нравилось уединиться здесь посреди дня на несколько часов для раздумий. Пускай за дверями стоял шум и гам верфи, Баратион не слышал его. Здесь все было хорошо, все было прекрасно, но по-прежнему чего-то не хватало, и он только сейчас понял чего. Расписной фрески на потолке с морским мотивом, где бы волна, в буйстве безудержной стихии накатывая об скалистый берег, ударялась и пенилась в отблесках солнца. Чудная задумка. В скором времени его руки обязательно должны дойти до нее. Все принялись усаживаться по своим местам. Велариону и Сангласу, как людям знатным, места были отведены по левую и правую руку от царя, и обозначались они большими стульями-креслами с резьбой. Рыцари занимали места поодаль от лордов, на конце стола, за простыми стульями без особых примет. Таким способом всегда можно было, объединяя за одним столом знатных и незнатных, уважить и тех, и других. Александр сам по себе любил большие и громкие застолья, как, впрочем, и его отец, а еще он очень любил во время трапезы со всеми поговорить. Прием пищи в одиночестве был для него слишком скучен, и потому он старался, если не каждый день, то хотя бы день через день приглашать к себе за стол на обед или ужин людей. Лучшим временем для обсуждения дел было, без сомнения, застолье. Присевший вслед за всеми Александр прошелся взглядом по лицам за столом. Соратники, товарищи, дружина, люди, которые в любых случаях должны получать все первыми и в установленный срок, всегда разделять с ними общую добычу, всегда помогать им в решении их проблем, хлопоча об их судьбе, люди, с которыми всегда всем нужно делиться. Так учил Александра его отец, Филипп, и так было заведено у македонян, так было заведено у всех народов. Именно такую связь он хотел установить между ними, больше, чем господин и подданный. Без подобных уз и самая сладкая жизнь будет немила. Для Александра подобные взаимоотношения были как воздух для существования, ведь он не был Станнисом, он не мог сидеть в одиночестве. Как без Гитерии вообще можно существовать мужу? Он не мог себе подобного вообразить. Разве есть что-то прекрасней, чем пойти из последних сил в отчаянную атаку с верными соратниками, а затем разделить общий стол? Нет, мгновений лучше не существовало, ибо именно в таковые моменты постигались истинные души людей. «Разлейте вина благородным милордам и господам рыцарям», кивнув на пустые кубки на столах, указал Баратион. Засуетившаяся прислуга принялась выполнять его веление. Сидевшие на конце стола рыцари довольно заулыбались. Ход Александра был банален, но удачен. «Вам тоже?» – спросила его прислуга, немного замявшись, когда дело дошло и до его кубка. Брат короля хмуро глянул на девушку. «А я разве не человек? От одного кубка на обед не убудет. Главное снова не запить», – промелькнуло в его мыслях. «Все это было для дела». По крайней мере, так он себя убеждал. За его столом было немного людей, однако уже сейчас Александру надо было присматриваться к тем, кто будет готов последовать за ним, а кто нет. Правда, в то же время он должен помнить, поднять кубок за человека всегда легче, чем поднять за этого же человека меч и сложить голову. Его глаза следили за лицами обоих лордов. Александр все эти месяцы внимательно наблюдал и оценивал, кого будет лучше и безопаснее приблизить. Виларион желал сражения и славы, прямо как сам Александр раньше, жадный Силтигар, золото и богатство, слишком религиозный Сандлас, справедливости, а Баремман, лишь пить и кутить. Для каждого из них найти свой подход и ключ не составит труда, думалось бывшему царю. Если знать, что правильно говорить, и давить на это, можно многих очаровать и подкупить. Не всех, но все же многих. Завоевывать расположение простолюдинов было куда как легче, чем высокородных, к благородным всегда требовался особый подход. На его просьбу о помощи в наведении порядка на верфях откликнулись из четверых прибывших с ним вассалов только двое, Виларион и Сандлас. Он не выразил негодования Баремману и Силтигару, но запомнил, кто отозвался на его просьбу, а кто отказался, сославшись на занятость в виде кутежа с его братом Робертом или дела с торговцами. Виларион и Сандлас чувствовали себя с новым Станнисом вполне уверенно. Рыцари сначала странно косились и шептались, однако понемногу к нынешнему времени начали привыкать к более открытому лорду и даже радоваться этому. Кто не мог привыкнуть к Александру, и он отчетливо это видел, так это Давассивард. Вероятнее всего, брату короля нужно будет когда-нибудь с ним поговорить. «Сомневающиеся люди никому в окружении не нужны. Давос, почему твой кубок пуст?» – спросил он, заметив, что тот, в отличие от других, напрочь отказался от предложенного слугой вина. Бывший контрабандист, будто ударенный молнией Зевса, незамедлительно встретился взглядом с Баратионом. «Я не хочу пить, милорд», – отозвался приглушенно Сивард, поглядев при этом на полные кубки других. Сейчас же только обед. Александр решил не настаивать и в скупой манере прежнего Станниса снова кивнул. Сам он вместе с Манфордом ожидал, когда же наконец-то лорд приветной бухты окончит свою молитву. Гансер Сандлас был невероятно ревностным по отношению к богам, по мнению Александра, даже чересчур. Благо к ним с Виларионом он не приставал, а они не заостряли внимание на его причудах. Как только его молитва стихла, все три лорда звучно чокнулись кубками. «За ваше здоровье, друзья, и за вашу неоценимую помощь мне и королевскому флоту», поблагодарил их бывший царь, стараясь немного таким способом им польстить. Их обед шел в довольно неплохой и спокойной обстановке. Еда была без особого умысла, но вполне вкусной и сытной. Рыцари, с позволения лордов, говорили между собой о своем, а сами лорды неторопливо обсуждали насущные проблемы, немного говорили о представителях знатных домов и кто что совершил. Потом беседа завела их к предполагаемой в будущем кампании против пиратов. Пираты – проклятые разбойники, располагавшиеся и прятавшиеся среди сотен больших и малых островов на ступенях, стали большой занозой для цивилизованной торговли. В последнее время, после потери железным троном большей части флота и оскудения его численности, с прекращением карательных патрулей, они уж чрезмерно подняли голову. Самым большим родителем скорейшего выхода флота в море и демонстрации силы был Манфорт Виларион, постоянно твердивший Александру о необходимости жестоко пресечь все нападения на торговцев. Мастер над кораблями понимал значение мирной торговли между народами и в целом полностью был согласен с владыкой Дрифтмарка. Подобного рода поход мог сулить и прибыль, Александр отчетливо это осознавал. Любой взятый на абордаж пиратский корабль он мог автоматически приписать к своей собственности. Нарастить число собственной гавани с помощью разбойников было заманчивым предложением. Далее Виларион и Сандлаз заговорили о скором отправлении в просторы штормовые земли по случаю женитьбы Александра. Спрашивали, чего хотел бы сам себе Баратион подарком на свадьбу. Александр твердил им только о двух вещах – лошади и корабли. Манфорт, ухмыльнувшись, пообещал подарить ему целый корабль, а Сандлаз же, вымученно улыбнувшись, уверил его в десятке кобыл и жеребцов собственной конюшни. Как понял Александр, они хотели заранее угодить ему с подарками. Им предстояло еще написать письма домой, чтобы все обговоренное доставили в штормовой предел, когда они прибудут с простора. Рыцари и лорды плавно и поочередно принялись заканчивать с обедом, видя подобное, бывший царь решил переходить к делам на флоте и верфях. Дождавшись, пока стол станет чист от посуды, Александр только тогда начал совещание. Первым его выбор пал на лукового рыцаря. Что там с запасом выдержанной древесины? На закладку следующего десятка хватит? Спросил мастер над кораблями, обратив все свое внимание на хмурого в последние дни Сиварта. Принцип его совещания был таков. Александр задавал вопросы, все остальные отвечали, он принимал ответы, размышлял и давал следующие распоряжения. Деспотично, возможно, но он не затыкал им рты, когда они хотели высказаться. Значит, все было в порядке. Правда, почему-то все по-прежнему будто боялись сказать лишнего. Обветренное лицо бывшего контрабандиста немного нахмурилось. Брат короля терпеливо ждал, ибо он знал, что довосприкидывал все в уме. «Хватит только на каркасы, сугубо на бимсы, пиллерсы и кницы», — озвучил он вслух свои наблюдения. Александр на минутку призадумался. «Это на 10 галлей?» Давос отрицательно качнул головой. «Нет, милорд, я думаю, на 8 галлей и 2 средние двухмачтовые каракки. Конечно, если не строить 10 галлей, а чем-нибудь их заменить, чтобы эллинги не простаивали». Бывший царь вздохнул. Следующей партии из 10 галлей у него не получалось. Все упиралось в неподготовленную заранее древесину. Молчавший до этого момента Манфорт мгновенно взял слово. «Заложи 8 галлей, а дерево прибереги на следующую партию или пусти на блоки для отсеков на этих самых галеях», — посоветовал он. Взгляд Вилариона был серьезным и не мигающим. В отличие от бывшего царя, он по-настоящему разбирался во всем этом. Александр вполне мог найти применение кораблям в бою, как при осаде Тира, но строить он их не умел. «Эх, а будь здесь старина Неарх», — подумал бывший царь, и у него перед глазами встал образ друга и командующего его флотом. Кретянин всегда знал, что делать. Буквально за какие-то месяцы он сумел воздвигнуть флот на Гидаспе и повторить подобное же с новым портом на Персидском море. Славен был человек, а славнее были только его руки и разум. Будь он здесь, все бы решалось намного быстрее. «Так два эллинга будут попросту простаивать», — произнес Александр, при этом поглядывая на Давоса. Лорд Дрифтмарк настоял на своем. «Без разницы, важно, не насколько много заложено кораблей в эллингах, а насколько быстро они будут входить в строй», — его серебристая бровь поднялась в вопросе. «Разве не так?» Александр покивал, соглашаясь с разумностью доводов, и снова спросил у бывшего контрабандиста. «Дерево досушится до того момента, как приступит к отсекам и обшивке на следующей восьмерке». «Да, милорд, все будет в срок», — на этот раз дал удовлетворительный ответ Сивард. Мастер над кораблями легко прихлопнул ладонью по столу в знак того, что все решено. «Значит, в следующий раз закладываем 8 галлей, Давос, отсортируй дерево на это». «Будет сделано», — был краток сир Лук. Дальше по мысленному списку бывшего царя шли навесы и новые казармы. Он кивнул на командира своей гвардии, Алина Колдвина, который отвечал за рабочих и гвардейцев на этом деле. Старый штормовик, заметив, что все смотрят на него, прокашлялся в кулак. Навесы над эллингами будут готовы через 2 недели, казармы – через месяц или 2. «Всего хватает?» – спросил самое главное Александр. Командир гвардейцев немного помялся. «Гвозди начинают заканчиваться, милорд. Было бы хорошо, если кузнецы изготовили бы с запасом». Брат короля, перебрав лица сидевших людей, приметил одного клевавшего носом человека, Остин. Резко обратился мастер над кораблями к почти что заснувшему после обеда рыцарю на самом краю стола. Встрепенувшийся мужчина, едва не упав со стула, уставился на Баратиона во все глаза, как рыба. «Сходишь к кузнецам и скажешь им, чтобы они выделили время на гвозди. Ты меня слышал? Все выполню, все сделаю, ваша светлость», проснувшись, покивал он, напоминая этим царю какого-нибудь перепуганного встречи с фараоном египтянина. Александр лишь громко хмыкнул. Все его рыцари были притянуты к работам на верфи, в большинстве своем как надсмотрщики. Бывший царь посчитал, что им будет полезно привыкнуть и научиться не только маханию мечом. Однако не все из них, видно, могли полюбить постоянное нахождение на ногах, в особенности после обеда. Что там с рвом и плацем? Перешел он к следующей части, на удивление пехотной. Торвин Стидман с гордостью во взгляде буквально сразу же ему ответил. «Сегодня к вечеру мы все закончим», — отрапортовал племянник лорда Широкой Арки. «Молодец», — похвалил он молодого рыцаря. Вот на подобной ноте у бывшего царя самовольно появилась довольная усмешка. Самой главной Александровой задумкой были эпибаты. Он хотел как можно быстрее приступить к обучению корабельной пехоты. К большому благу завоевателя, в новой для него Айкумене морской бой практически не изменился и представлял собой такие знакомые ему баталии на палубах, что было самым главным для пехотинца, сражающегося на корабле, то же, что и для его товарища на земле, дисциплина и построение, щит к щиту, плечо к плечу. Последние годы морские пехотинцы не вели никаких толковых упражнений, походов совсем не было, как и не было где взяться опыту для этих самых походов и сражений. Конечно, каждый по большей части проходил индивидуальную подготовку, но, как считал Александр, это все было недостаточным. Он буквально был уверен, при взятии вражеского корабля на абордаж начнется невнятная свалка. О каких вообще настоящих сражениях может идти речь? Сейчас под его рукой находилось 44 боевых корабля и почти 3000 воинов с 6000 моряков. Большая часть моряков и воинов жили в столице, что было выгодным с позиции ежедневных воинских упражнений. Он решил начать все сначала, перекроив устоявшийся порядок. Всем им требовалось добавить банальной, но в то же время необходимой и внятной организации, поделив всю эту толпу, прикомандированную к кораблям, на десятки, полусотни и сотни, образовав обычную фалангу с офицерами, рыцарями и знаменосцами. Если говорить более просто, он хотел видеть фалангу, посаженную на корабль, с правилами и устоями эллинской корабельной пехоты. Сперва требовалось приучить их действовать отрядами на суше, для чего и готовилась местность перед верфью. Затем же Александр рассчитывал вывести часть кораблей на реку или море и устроить сражение на палубе отрядом на отряд, чтобы все приноровились. Планы были внушающими и в то же время вполне реализуемыми. Размышлявший о своем Баратион невольно посмотрел на другую часть своего стола. Отдельно от остальных рыцарей из его гвардии сидели 3 недавно назначенных им морских стратега и мастер над оружием верфи. Каждый из новоявленных стратегов командовал 15 кораблями. Безграничная фантазия Александра здесь как-то немного его подвела, и он так и обозвал их на эллинский манер стратегами. Добро, что ни у кого не возникло вопросов, так как ссылался бывший царь на пример Бравоса с Валантисом и тамошних стратегов на флоте. Стратеги в рыцарском достоинстве, командовавшие небольшими оперативными силами, были хорошим решением, как казалось царю, но требовались еще люди повыше, по типу навархов. Навархи по-местному это было что-то вроде гранд-адмирала или подобного слова. Пока что это все являлось лишь планом царя, который, возможно, Джон Арринный не одобрит, но Александр хотел привлечь аристократов непосредственно на службу короне. Вот именно подобное представлялось очень важным делом. Гранд-адмирал, управляющий 4 стратегами и 6-10 кораблями, был бы отличным решением и подспорьем в управляемости флота как при сражении, так и при проведении рейдов. В настоящее время на эту роль брат короля примерял рядом сидящего Вилариона, в будущем, в перспективе, возможно еще Сангласса. Планов и дум было очень много, И что нравилось бывшему царю, так это полная свобода действий. Он мог списать старый корабль на постройку казарм для гарнизона верфи, он мог создать этот самый гарнизон, он мог с легкого и безразличного кивка всегда занятого десницы превратить королевскую верфь в небольшую крепость, благо фортификационные стены уже имелись и требовалось лишь их подлатать. Он мог здесь делать все, что заблагорассудится, покуда флот не требовал больше обозначенных десницей сумм, а самая главная задача Аррина в виде отметки 200 кораблей приближалась к исполнению. Александр и правда здесь был практически царем. Баратион некоторое время молчал, из-за чего его рыцари принялись ерзать по стульям. Ворох его мыслей довольно часто был слишком хаотичен и затягивал бывшего царя в самую бездну. Останавливая свои думы на провизии и на назначении командира стоявшей в порту драконьего камня эскадры, брат короля обратился к молодому Стидманту. «Тарвин, раз ты сегодня уже освободишься, то у меня будет для тебя на завтра новое задание», наконец-то разрушил молчание мастер над кораблями. Завидев, что парень его внимательно слушает, он продолжил. «Тебе надо сходить в купеческую гильдию и договориться о провизии. Список продуктов и деньги я тебе сегодня выделю, также возьми с собой на всякий случай с десяток воинов и повозку». Брови племянника Алессандера Стидмана сошлись на переносице. «Для чего воины и повозка? Думаете, у меня кто-то их отберет?» Александр недовольно прицыкнул. «А как ты будешь тащить 3000 золотых?» «Извиняюсь», — мгновенно стушевался рыцарь. Закончив со Стидмантом, бывший царь буквально сразу обратился к одному из своих новоявленных стратегов. «Ричард, завтра возьмешь под свое командование мой флагман и отправишься на Драконий камень. Твоя миссия – принять командование над тамошним флотом на постое». Человек, которого назвали Ричардом, поскреб подбородок. «Дополнительные указания будут?» – проницательно спросил закостенелый моряк, стронувший бороду сединой. Его голос был тих и больше походил на шелест листвы, но Александр знал, что этот рыцарь плавал под черным стягом еще со времен начала правления безумного короля. Ему вполне можно было доверить что-то большее. Для начала, например, ты знаешь, да пройдешься патрульным рейдом от острова Мыса до острова Тартов. Штормовые купцы, доставлявшие нам сегодня лес, говорили, что там было безуспешное нападение пиратов на их караван. Глаза старого моряка засветились воодушевлением. «Сколько и что за корабли?» – вмиг подхватил он. «Два кобга. Будет сделано, милорд, не волнуйтесь». Мастер над кораблями, улыбнувшись мужчине, покивал. У него еще были недоукомплектованы метательными машинами 4 корабля на флоте. «Что там со стрелометами и камнеметами? Они уже готовы», – задал очередной вопрос по списку висевших дел Баратион. Рыцари за столом переглянулись между собой. Легкий шелест пронесся по залу, и послышался вздох Давоса. Видимо, никто об этом ничего не знал. Или знал, не готовы, как-то неуверенно произнес Сивард. «Там проблема с жилами». Александр откинулся на спинку. «И почему я об этом только сейчас узнаю? Кто там главный?» «Мастер Бьюфорд», — сказал ему луковый рыцарь. «Почему он или ты не сказали мне?» Никто не дал ему ответа. Наступившую тишину развенчал смех Манфорда с Сангласом. «Никогда нельзя все учесть и проконтролировать», проговорил по-наставнически ему лорд Приветной бухты. Во дворике мастерской было шумно. Громко стучали большие молоты. Шумели долота с рубанками об дерево. Под навесом у многозевной печи 3 мастера с подмастерьями варили какие-то металлические детали. Видно, не все ладилось, потому что от них временами доносилась такая отборная ругань, что уши Александра несколько раз приспустились. Он вполне мог сюда и не приходить, отдав приказ Давосу самому во всем разобраться, но желание увидеть все воочию пересилило. Метательные машины, они всегда нравились Александру. С ними можно было как отогнать противника для переправы войска, так и использовать при штурмах цитадели. На кораблях они также имели неплохое применение, например, снося и расстраивая боевые порядки противника на палубе. Александр огляделся, по головам пытаясь определить, кто здесь может быть главным. В памяти Станниса мастера, заведующего машинами, почему-то совершенно не наблюдалось. Неужели Баратион с ним ни разу не пересекался? Не могло такого быть, а может и могло. Заприметившие у себя во дворе самого мастера над кораблями кузнецы, столяры и охапка подмастерьев начали выбегать и что-то приветственное ему щебетать, попутно кланяясь. Александр, раздраженно отмахнувшись от всех, потребовал, чтобы позвали главного мастера. «Где ваш мастер Бьюфорд? Зовите его сюда», — проговорил он, при этом поглядывая на изделия мастерской, над которыми сейчас трудились столяры. Какой-то погнанный мужчинами юноша вихрем побежал в амбар. Наметанный глаз Александра тем временем рассматривал, что-то тут интересного у них было. Среди различных метательных поделок местных мастеров македонянин приметил машины, похожие на Аксибелу и Полибалу, но, как знал Александр, называлась она здесь Скорпионом. В углу стояла и парочка небольших баллист петробалосов, а также одна маленькая пробная мананкана, именуемая на местный лад анаграм или ослом. Как мог предположить бывший царь, мананкана, вполне вероятно, могла быть чьей-то отдушиной, так как она не имела применения на кораблях. Не подходя близко к баллистам, Александр смог определить по размеру лажа и раме, что петроболосы явно были двух видов, на 6 и 10 мин. Баллист на полталанта и талант баратионом, естественно, не было обнаружено, и оно, в общем, было и понятно, так как на корабли устанавливали в основном небольшие камнеметы. Самому Александру довелось в прошлой Айкумене опробовать баллисты различного размера, как малые, для сдерживания противника при переправах, так и большие, осадные, для разрушения стен, к примеру, во время осады Галикарнаса, горных крепостей Бактрии и Тира. Тирон хорошо запомнил этот город, так как ему пришлось больше полугода осаждать его. Располагаясь на острове, Александру довелось соединить насыпью в 4 стадии сам остров с сушей и вести с нее осаду. Для защиты строителей от вылазок тирских триер были установлены на насыпи даже сторожевые башни. Буровые, осадные башни, подкопы, метательные машины, тараня стены города прямо с кораблей, выбивая кладку. Он использовал все, что можно, но таки добился своего. Пока мист Баратион предавался воспоминаниям о Тире из амбара, куда побежал юноша, появилась массивная фигура человека. На удивление царя к ним вышел не какой-нибудь старец с седой бородой и умудренными глазами, а высокий и плотно сбитый бритоголовый мужчина. Он был ниже Александра на полголовы, но его геракловые руки истинно были достойны восхищения и принадлежали атлету-метателю. Внешность у мастера оказалась довольно воинственной и несколько даже запоминающейся. На краткий миг брату короля подумалось, не потерянный ли часом во времени перед ним сын Милана. Оценив человека, Баратион решил не судить по внешнему виду. Вполне возможно, за этим всем скрывался разум и помыслы настоящего творца, в жизни всякое бывает. Александр всем своим видом демонстрировал недовольство. Почему скорпионы и баллисты не готовы? Достаточно резко исходу задал он вопрос. Не успевший подойти к мастеру над кораблями мужчина, прослышав гневливую искорку в его голосе, тут же грохнулся на колени, как подбитое дерево. «Ваша светлость, прошу, не гневайтесь», — протараторил машинных дел мастер. Бывший царь от такого поворота в мгновение как-то растерял весь свой прежний запал. «Свободный человек не должен становиться на колени», — прошлось у него раскатом грома в разуме, а сердце сжалось от картин уже прошедшего. Он не мог извиниться превселюдно, но мог сменить гнев на милость. «Бьюфорд, поднимись», — проговорил более спокойным и приветливым голосом Александр. «Сир Давос», — начал было брат короля и, остановившись, глянул через плечо на своего нового начальника верфи. «Рассказал мне, что у вас имеются какие-то проблемы. Что не так? Почему стрелометы и камнеметы еще не установлены на корабли?» Мужчина немного замешкался. Было видно, что он впервые в жизни виделся и разговаривал с мастером над кораблями. «Ваша светлость, тут просто такое дело. Говори», — достаточно благодушно сказал лорд, чтобы человек не нервничал. Мастер, поднявшись и сглотнув, заговорил. «Все готово, милорд, все собрано, но проклятые жилы оказались дрянными, ваша светлость. Эти мясники непонятно что нам дали, а я даже не понял. Моя вина, это полностью моя вина. Я еще вначале подумал, что с ним что-то не так, но...» Все говорил и говорил мужчина. На самом деле уши Баратиона его не слышали, так как глаза все это время косились на стоявшие машины. Бьюфорд не лгал. Практически все изделия были без жил, и только одна баллиста с ними. Александра так и влекло к ней, одной единственной. Он хотел ее проверить, потрогать, испытать. Каким весом метает ядра вон та баллиста? Таки не сдержался и кивнул в сторону метательной машины бывший царь. «Я вижу, она единственная здесь готова к использованию», — что-то говоривший механик остановился и недоуменно похлопал глазами. «Чуть больше 6 фунтов, ваша светлость», — чуть нахмурившись, не совсем понимая такую быструю перемену, дал ответ Бьюфорд, а затем вскоре добавил. «Однако она еще не обстрелена. Жилы на ней хорошие?» Бьюфорд утвердительно кивнул. «На ней, да. Значит, все же 6 мин», — подумал Баратион, довольный собственными глазами. «Не обстрелянно говоришь», — произнес сам себе под нос Александр, двинувшись к Петроболосу. Он не замечал удивления на лицах людей от своего поведения. Его ноги сами вели к ней. Подойдя к изделию и нагнувшись в бок, бывший царь увлеченно принялся рассматривать шестиминовый Петроболос. В нем было все идеально, и это по-настоящему поражало. Диат и Хари определенно одобрили бы труд Гилфорда. Александр, также покивав с одобрением, разогнулся и с улыбкой посмотрел на местного инженера. Негодование брата короля как-то в раз испарилось. Машины были хороши, требовались лишь жилы, только и всего. Вины Бьюфорда он здесь больше и не видел. «Ты большущий молодец, Бьюфорд», — не мог не похвалить мужчину Александр. Лицо местного механика покраснело, и он, опустив глаза, приглушенно выдавил. «Благодарю, ваша светлость. Ты где-то учился механике с инженерией?» Пристально вглядевшись в его лицо, спросил Баратион. Мужчина поднял голову. «В Браавосе, у одного тамошнего мастера, после того, как покинул службу на Королевском флоте, с теплом в голосе, припоминая человека», — произнес он. Александр буквально чуял способного человека. «Таких людей нужно любыми способами привязывать к себе и не жалеть для них ничего. Помоги мне». Схватившись за один из двух воротов, Александр начал его крутить на себя, натягивая тетиву. Бьюфорд, не растерявшись, принялся проделывать аналогичное действие с другим воротом. Баратион увлеченно начал цитировать Диада. «Баллиста, способная бросать камни массой в 6,5 фунтов, должна иметь размер отверстия для скрученного жгута шириной в 8 пальцев, для камней в 10 фунтов, ровно 10 пальцев. Большие осадные 29 и 58-фунтовые баллисты соответственно должны иметь 12 пальцев 9 16 и 15 пальцев. Закрутка жгута осуществляется до такой степени, когда жгут после удара по нему рукой издает ровный мелодичный звук по всей длине, такой же звук должен быть в другом жгуте». Практически одновременно с двух сторон послышались ровные звуки, подобные быстрому и сильному оттягиванию струнки фалы. Баратион довольно хмыкнул. По-своему оружие могло быть как музыкальный инструмент. Его щека припала к салазкам, потом он потрогал качающийся вилочковый курок, находившийся сверху подвижной части и предназначенной для фиксации тетивы. «Неплохо, 8 пальцев у тебя здесь есть, вот эту можно хоть сейчас на корабль. Дальность приблизительно 110 ярдов для 6 фунтов и 160 для 10 фунтов». «Все верно, ваша светлость», — был поражен инженер королевской верфи. «Как Паллит завещал», — восхитился Баратион. На лицо бывшего царя наплыла глупая и немного безумная улыбка, перекликающаяся сейчас с горящими глазами. Александру было трудно контролировать эмоции в такие моменты. Бьюфорд продолжал хлопать глазами, Адавас закашлялся, но бывшему царю было все равно, он вышел из роли. Где бы Александр ни находился, метательные машины имели практически одинаковые меры во всем. Это представлялось, по его мнению, отличной новостью, даже не так восхитительной. Так его знания могут и здесь послужить хорошую службу. Что там с припасами? Стрелы, камни, понемногу наполняем склад, отозвался Бьюфорд. Александр задумчиво похлопал по лестнице баллисты. Ты знаешь, баллисту можно зарядить не только одним камнем. Мужчина нахмурил лоб. Еще горшками с зажигательной смесью. Волонтийцы или лессинейцы такое практикуют. Александр, довольно улыбаясь, кивнул. В памяти Станниса значилась лишь смола, а вот зажигательных смесей почему-то не наблюдалось, и как бывший завоеватель мог предложить, речь Бьюфорда сейчас шла о нефти, смоле, сере и масле с небольшим добавлением древесного угля и митрика калия. Да, но можно зарядить свинцовыми ядрами от 10 до 20 штук. Дальность, конечно, их будет небольшой, но если пускать с близкого расстояния или по очень большим скоплениям людей, предвидя, протянул мастер над кораблями. Глаза мастера сузились, видно, он тоже о чем-то подумал. «Никогда не слышал о таком», — пробормотал он. «Сделаешь небольшие ядра из свинца, и мы проверим. Мне кажется, на море это некоторых сможет очень неприятно удивить. А какие они должны быть?» «Достаточно живо», — спросил Бьюфорд. «Ты сможешь разобраться и повторить, если я нарисую чертеж?» Поднял бровь бывший царь. «Просто рисунок или еще с пропорциями?» «Обижаешь?» «Конечно, с пропорциями», как само собой разумеющееся, ответил Александр. Он всегда неплохо умел рисовать, не так хорошо, как настоящие художники, но люди вроде хвалили или они только льстили царю. «Тогда легко, ваша светлость», усмехнувшись, кивнул мужчина. «Тогда, дорогой мастер, нам есть о чем с вами сегодня потолковать, широко улыбнулся Баратион. «Проведешь меня в мастерскую?» «Конечно, милорд, идите за мной». «Кстати, а какую это зажигательную смесь применяют лиссинейцы и валантийцы?» «Ох, ваша светлость, я давно уже ломаю над этим голову». «Они, бонус, танец, очень плохо потерпеть поражение в битве с иноземными воинами, но еще горше быть побежденным иноземными женщинами». Александр Великий. Александр чувствовал на своей коже легкий бриз со стороны реки. Этой ночью, попеременно соревнуясь между собой, дули западные и южные ветра, нежный зефир и жаркий нот, дополняя друг друга, одновременно дарили легкость и тепло. Нежно обдуваемый ветрами искрящийся костер подпитывался и накалял трещавшее в нем дерево, освещая, словно Прометеев огонь, темное пространство заснувшей на первый взгляд верфи. Рабочий день на королевских верфях подошел к концу, но не подошла к концу энергия работавших на ней людей. Гвардейцы Александра с воинами Вилариона, получив от своих лордов пару бочек с вином и откупорив их, радостно смеялись и свистели. И тут было, от чего посвистеть. «Признаю, они и правда просто невероятны», — улыбаясь, произнес Александр, зачарованно не отрывая взгляда от танцующих девушек. Мелодично гудела струна одной арфы, свистела флейта, вторили два барабана, утверждая энергичный ритм. Развивались шелковые одежды девушек, желтый, зеленый и синий. Взлетали гибкие, тонкие руки, метались длинные шелковистые волосы, сверкали драгоценности, вспыхивали прекрасные глаза красавиц. Александр был просто в восторге от небольшого, устроенного Манфордом представления. Они вдвоем сидели на вынесенных из здания начальника верфи стульях креслах, на которых сегодня они уже успели посидеть во время совещания. На губы Вилариона так и не сходила улыбка, а Баратион крутил чашу с плескавшимся разбавленным вином. «Давос, как тебе танец дам?» Обернувшись назад и приняв на секунду серьезный вид, спросил Баратион. Стоявший позади с открытым ртом луковый рыцарь мгновенно опамятовался. «Хорошо, даже очень хорошо», тихо и как-то неуверенно, будто боясь признаться, ответил он. Александр, повернувшись назад, улыбнулся Вилариону. «Слышал, Давосу нравится, Манфорд, и мне тоже нравится. Где ты таких служанок вообще добыл?» Не отрывающий взгляда от танца светлокожий сын Люцериса хмыкнул. «Прямиком из леса». Улыбка Баратиона в тот же миг погасла. Понизив голос, он наклонился к уху Вилариона. «Неужто рабыни?» — шепотом задал вопрос олень. «Ты же знаешь, что...» «Нет-нет», понимая, как это могло прозвучать, исправляясь, затараторил лорд приливов. «Ты меня неправильно понял. Когда я их купил, я сразу же их освободил. Они свободны, уверяю тебя. Покупать и освобождать не запрещено». Александр выдохнул. «Хорошо, коли так...» С облегчением в голосе проговорил брат короля. «Не думаю, что ты стал бы мне лгать в подобном». Виларион рассмеялся. «От тебя подобное вряд ли можно утаить», насмешливо подметил он. Они с Виларионом вроде как отныне были приятелями, по крайней мере, бывшему царю хотелось верить в это. Находясь между собственных людей или наедине, они более не общались официально. По мнению Александра, на самом деле Манфорд вполне был неплохим парнем, правда, вздорным, вспыльчивым и суетливым, как и сам Александр, но зато не скучным. В отличие от прежнего Станниса, новому Баратиону его компания приходилась по душе. Упустив тему с Лиссом, Александр с Манфордом снова устремили взгляды к жаркому танцу. На самом деле Баратион весь этот вечер видел и смотрел только на одну девушку, ту, у которой лицо было цвета белой жемчужины. Златокудрая, сладко улыбающаяся и с нежно-лиловыми, как высокогорное поле, усеянное весенними гиацинтами, глазами. Такой она была. Ливень золотисто-светлых волос с отблесками серебра метался вверх и вниз, влево и вправо. Она не смотрела на Александра, но он знал, что именно от его пристального взгляда розовели ее щеки. Поймав на себе его разглядывание, она быстро отвернулась к другой части публики. Но это долго не продлилось. Александр все продолжал смотреть только на нее, все-таки не удержавшись. Она наконец-то улыбнулась бывшему царю, и ее зубы сверкнули жемчугом. Черты ее нежного лица казались совершенными. Длинные ресницы блестели. Гладкая, как мрамор, кожа имела молочный отлив. Линия ноги, бедра и талии была прекрасна, как линия изворотливых ливийских дюн, морских волн, облаков в небе, как мир, частью которого по жребию богов она являлась. И улыбалась она так радостно, как олицетворение самой радости жизни. Девушка была действительно станом и видом богини подобно молодой, гибкая и грациозная, но при этом плавная и утонченная, со всеми теми роскошными формами и совершенными линиями, который так сводит мужей с ума. Она отличалась уверенной осанкой, а если ее не было, выступала артистическая наигранная скромность, добавляющая ей определенного достоинства. Когда она глубоко дышала или подпрыгивала, подымалась грудь, высокая, круглая, на которую Александр, не отрываясь, смотрел. Так Менелай, ногой Елены грудь увидев, меч свой выронил, я знаю. Говорят, так божился Аристофан в своей комедии «Лисистрата». Его мать Олимпиада всегда говорила, что мужчины устроены очень просто и все без исключения попадаются на один крючок. Возможно, она действительно была права, девушки продолжали идти в грациозном, плавном танце, так и перча броскими разлетающимися одеждами. Они все были яркими даже на фоне горящего костра, но и среди них троих, по-прежнему, со своими золотыми косами с вкраплением серебра, со своей свежестью, с глубоким блеском счастливых глаз, одна девушка все-таки была самой прекрасной. По старой привычке Александр, тихонько поворачивая чашу в ладонях, размышлял. Баратион, не отрываясь, продолжал следить за каждым ее движением. Слишком приковывающе. Александру припомнился стишок Сапфо. «У меня ли девица? Есть родная, золотая, что весенний златоцвет, милая Клида, душистая роза Пиери, не отдам ее за все, золото на свете». Громко и жарко выдохнув, он, что-то окончательно для себя решив, обратился к Вилариону. «Светловолосая довольно хороша», — произнес он, пытаясь придать голосу спокойствие. «Она самая», — неожиданно споткнулся брат короля, не зная, как описать, «самая-самая живая и яркая», — шепотом все же подобрал он слова. Манфорд, обратив на него внимание, плутовато и в некотором роде понимающе усмехнулся. «Понравилось, да», — хитровато протянул он. «Кстати, она умеет не только танцевать, не только», — поднял бровь Баратион. Виларион хмыкнул. «Она еще играет на различных инструментах и поет. Я бы послушал ее игру», — вздохнул бывший царь, а после паузы добавил. «В танце у нее точно появился один почитатель». «Почитатель? У такой девушки должен быть хотя бы один почитатель? Ты так не думаешь?» «Возможно», — пожал плечами лорд. «Возможно». Александр облизнул как-то в раз пересохшие губы. Стукнув кубком об колено, он резко озвучил то, что на самом деле хотел. «Уступи мне ее». Между ними повисла тишина, и пригубливавший вино Виларион неожиданно закашлялся. Его глаза по-настоящему выдавали искреннее удивление. За все их знакомство Александр впервые видел насколько изумленного сына Люцериса. Он вовсю вытаращился на него. «Что-что?» – переспросил он. «Не делай вид, что не услышал», – Манфорд обыденным голосом, вернув взор к танцу, проговорил Александр, также пригубливая из чаши. «Ты шутишь?» – Баратион, оторвавшись на секунду, без тени усмешки на лице вгляделся в лицо Вилариона. «Нисколько. Ты ведь говорил, что мы друзья. Друзья ведь должны делать друг другу подарки. Ты же скоро женишься, но еще не женился», как ни в чем не бывало, сказал он, снова устремив взгляд на одну особу. «Не вижу проблем». Виларион несколько раз в замешательстве поморгал, будто оценивая, не мерещится ли ему. Прошло не так много времени, как он разразился громким хохотом и мигом залпом осушил свой кубок. «Ну, коль мы друзья», улыбаясь и кивая, начал он, но после, выдерживая заминку, сказал то, чего желали уши Баратион. «Она твоя». Александр, отпив от своего кубка уже с довольной улыбкой, пихнул в бок лорда Дрифтмарка. «Не волнуйся, я никогда этого не забуду. Как и никому не скажу, что славный лорд высокого прилива любит заглянуть в Лиз за женской красотой. Какой ты искренний», посмеиваясь, выдавил Манфорд. «Так же, как и ты, не пожалевший показать мне свои сокровища, не забыл упомянуть Баратион. Ты точно та самая ханжа, Станнис Баратион, о котором все до этого говорили. Мы просто до этого с тобой не общались, то-то и всего». Манфорд, опустив голову, о чем-то задумался. «Знаешь, у меня тогда к тебе тоже есть просьба». «Говори», кратко и не отрываясь, сказал Александр. Немного пожавшись, он все-таки вымолвил. «У меня есть брат-бастард, возьмешь его к себе в пажи, а затем в оруженосцы». Бывший царь, по правде говоря, ожидал чего-то большего и был приятно удивлен лишь такого рода просьбой. «Конечно», довольно быстро и легко согласился он, боясь упустить мельчайшую деталь. Тем временем он подмигнул Лиссинейке. На ее лице по-новому расцвела, будто белым бутоном, сверкающая улыбка. Александр больше не мог сидеть. Залпом осушив чашу с разбавленным водой вином, он, передав ее стоявшему рядом слуге, уверенно поднялся на ноги. Подивившийся такому, Манфорд немедля спросил у него: «Ты куда?» «Хочу станцевать с дамами». Виларион в очередной раз выпал. В противоположность Александру, пил он сегодня чистое вино. «С дамами», — нахмурился он. «Да», — усмехнулся бывший царь. «Все ведь почему-то стесняются, надо скрасить им компанию». Демонстративно оглядел лица рыцарей и воинов он и направился к костру с девушками. Заметившие лорда музыканты стихли, а девушки приостановились. Стало тихо, и лишь поленья трещали в огне. Бывшему царю было все равно, настроение было слишком хорошим, слишком вздорным, как и сегодняшняя ночь. Подойдя к светловолосой девушке, он попросил у нее руки. Лиссинейка после небольшой задержки неуверенно и явной опаской удовлетворила его просьбу. Легко коснувшись к ее руки горячими губами, Александр прошелся по лицам своей дружины, свистнул и махнул музыкантам заводить мелодию заново. Он вполне мог составить девушкам компанию, так как, в отличие от местных, знал и был обучен Роксаной заводному бактрийскому танцу. Приглашенные музыканты со столицы кивнули, и следившие за ним воины взревели, по верфи разнесся свист и хлопанье ладоней. Дважды звучно стукнув каблуком сапога по земле, Александр, расправив руки, щелкнул пальцами и пошел в дикий пляс. «О, ничего себе, лорд Станнис!» Поддерживая, загудели рыцари и воины, плотнее обступив полукругом костер. «Давайте, давайте, давайте, милорд!» Девушки сначала хлопали ресницами, но затем рассмеялись и принялись подстраиваться под живой темп Александра. Ритм ускорялся, и чем быстрее они танцевали, тем больше подбадривали их криком и хлопаньем в ладоши. Музыка становилась все громче, зазвучала подключившаяся и молчавшая до этого все время волынка, а со стороны толпы послышались какие-то гиканья и совет брату короля схватить одну из девушек. Александр схватил светловолосую красавицу за руку, и они закружились в буйном вихре. Где-то краем глаза и уха ему был слышен дикий смех едва не упавшего со стула Вилариона на всю верфь. «Седьмое пекло и подери тебя, владыка света, ты где такому научился?» У Александра не было времени ему отвечать. В голове у него промелькнула забавная мысль. В свое время он также танцевал от эйфории после победы под Гавгамелами. В тот раз он был в стельку пьян, в этот – полностью трезв. Правда таилась несколько в другом, он не вышел бы танцевать трезвым, но со златокудрой девицей – почему бы и нет. Глава 8. Илиада и Андромаха. После смерти Филиппа его тесть Аттал сначала задумал переворот и вошел с афинянами в заговор против Александра, но затем одумался, переслал Александру письмо, полученное от Демосфена, и пытался дружественными речами развеять возводимые на него обвинения. Этот факт стал для царя хорошим поводом избавиться от Аттала, который был очень популярен в войске, но в чьей преданности Александр не мог быть полностью уверен. Также царь помнил и об оскорблениях, нанесенных ему Атталом, будучи еще царевичем, а потому незамедлительно послал к нему убийцу. Гекатий, убив Аттала по поручению царя, хитростью и подкупом прекратил в македонском войске, стоявшем в Азии, всякие брожения и помыслы о восстании. Аттал был мертв, а Парменион дружественно расположен к новому царю. Диодор Сицилийский, историческая библиотека. Александр Великий, книга 17. 5. Энергично расплескивая воду из ароматно парующей ванны, Александр с хлюпом погрузился в нее. Хох, только и смог он сдавленно выдавить из себя. Горячая вода, приятно окутав тело Баратиона, не давала и шанса на сопротивление. Моментально расслабляя все мышцы, царя охватила практически непобедимая истома. Чудный мелодичный звук игравшей флейты, разносившийся по покоям, снова клонил в сон и дарил умиротворение разуму с душой. Запрокидывая голову кверху и вдыхая сладкие ароматы добавленных в воду масел, Александр с блаженной улыбкой на лице выдохнул. «Даже не знаю, смогу ли после этого сегодня работать». Сновавшая в покоях вокруг ванны юная особа, взятая им из драконьего камня, довольно неплохая собой и пользовавшаяся некоторой благосклонностью у царя, засмеялась сладковатым голосом. «Милорд, но вы ведь так могучи. Я уверена, вас ничто не сможет побороть», мило улыбаясь, проговорила кореглазая джина, весьма вольно приседая на краешек купели. Новый Станнис позволял лишь паре служанок малую толику фамильярности, правда, только наедине. Оглядев манящую фигуру девушки и остановившись на упругих грудях, пребывавших в белой сорочке, Александр про себя усмехнулся, припоминая своего личного живописца из прошлого. Увидел бы это Апеллис, непременно взялся бы за кисть, вспомнил своего друга-художника бывший царь. Апеллис, насколько же он был невероятен, а руки его ловки. Когда он рисовал, Александру всегда казалось, что холста касался сам покровитель искусств и предводитель мус Аполлон. Имелся, правда, у этого чудного человека и своеобразный изъян. Настоящий мастер в живописи был еще тем невероятным ценителем женской красоты. С невероятной страстью к делу Апеллису больше нравилось писать именно молодых девиц. Александру однажды по иронии пришлось даже отдать свою любимую содержанку компас по любвеобильному художнику, который, как мальчишка, по уши в нее влюбился. Как же он вымаливал ее у Александра, видя изнывающего друга, царь так и не смог отказать в просьбе влюбленному мужу. Пока завоеватель поминал старого друга, присевшая девушка принялась легко улыбаться с небольшой хитринкой. Наклонив голову и поигрывая своими длинными кудрями цвета каштана, она выжидала реакции от лорда. Ее попытки не возымели успеха. В подобные моменты умиротворение блаженства души для царя стояло выше плотского вожделения. Бесчувственно пройдясь по плавным изгибам девичьего тела, Александр отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Джина, принимайся за работу». «Какую именно работу, милорд?» – многозначно спросила она, еще прибавляя в улыбке. Губы Александра тронулись в легкой усмешке. «Для начала поскреби мне ноги», – выставив ноги на обод, распорядился он. Послышался огорченный вздох, и девушка без лишних вопросов взяла со столика пимзовый камешек. Тем временем гармоничная и ровная мелодия игравшей флейты резко наросла, становясь громче и заливистей. Игравший человек весьма виртуозно исполнял переливы, переходя с одного тона в другой. Выше, ниже, выше, ниже. Это было просто невероятно, веки сами сомкнулись, а мысли Александра с легкой эфирной воздушностью, как дым от сожженных благовоний в храме Аполлона в Дельфах, устремились куда-то далеко из комнаты. Александр был странным человеком, дни воодушевления и энтузиазма у него часто сменялись днями раздумий и последующей небольшой апатии. В текущий момент его мысли целиком блуждали в устройстве Вселенной. И тут было о чем поразмыслить. Анаксимандрит, Левкип, Демокрит и Эпикур, над которыми смеялись, оказались во всем правы, а сам великий Платон с учителем царя Аристотелем, оппонирующие их доводом о бесконечном множестве миров, как выяснилось, глубоко ошибались. Что бы сказал Аристотель на подобное открытие от своего ученика? Скорее всего, застыл бы в оцепенении на целые недели или месяцы, осмысливая открытие и неправоту собственных суждений, подгоняя новое устройство Вселенной и определяя заново место человека в ней. Сколько айкумен, сколько светил и что их всех разделяло, какая материя, насколько они все были вечны и где находились, не горящие ли звезды в ночи, это маленькие миры, сколько было вопросов, и пока что не имелось ни единого ответа. Жаль, ему было ни с кем поделиться открытием о множестве миров. Будь здесь его учитель вместе с членами Академии Платона, они бы сразу кинулись искать новую истину, предаваясь жарким спорам. Восхищение, любознательность и задор уживались с немощностью, малозначимостью и бессилием. Все же Александр был человеком одним сплошным противоречием и несовершенностью. Каково теперь место во всем этом занимает он сам? Человек среди людей и песчинка среди песчинок. Бывшего царя постиг забавный помысел. Что такое человеческая власть в сравнении со Вселенной и ее устройством? Может, Александр игрушка богов, а сами боги игрушки мироздания и промысла, взобравшегося еще выше, они смотрят за ним, наблюдают и играют. Возможно и так, ведь судья сказал, что он что-то должен будет выполнить для них. Вот только что, игравшая музыка неожиданно утихла, и бывший завоеватель разомкнул веки. Его муза к размышлению растворилась в тишине, неподдерживаемый ею разум развеял и сами думы. В комнате остался лишь едва слышный звук скрипка камня по его пятке. «Почему ты остановилась, Этель?» Повернув голову в сторону кровати, спросил бывший царь. Там сидела она. Этель — именно такое имя дал ей Виларион, означавшее с общего языка дворянка. По-своему оно ей очень подходило. Местные высокородные леди не умели и половины того, что она. Сидящая со скрещенными ногами на кровати девушка, отложив флейту и уведя взгляд в сторону, надула манившие не единый раз лорда выразительные красные губы. «Какое вам сейчас дело до моей музыки?» Огорченно вздохнув, проговорила она на плохом общем. «Вы все равно под нее уснули». Александр не смог сдержать улыбки. Она подумала, что ее игра для него была скучна, а ведь это было совсем не так. Он замер, не спуская глаз с хрупкой фигуры девушки. Ее светлые волнистые волосы не спадали на белые оголенные плечи и две налитые перси. Скрываясь за тонкой полупрозрачной материей шелкового синего халата, они были прямо-таки идеальной формы, и сама она смотрелась очень изящной и утонченной. Того, кто создал такое произведение, можно было смело назвать величайшим мастером. Как же высоки ее вершины Эсагеи, перемещая взгляд с одного полушария на второе, восхитился Александр. Она была словно прекрасная Фрина перед Ареопагом. У Манфорда, несомненно, имелся хороший вкус на красоту. Этель, высокая, стройная и изящная лессинейка, с тонкой талией и вьющимися волосами цвета злата и всполохами серебра, подаренная Виларионом в знак дружбы Александру, истинно была настоящей находкой для него. Купленная в Лисе, девица, будучи младшей дочерью разорившегося торговца, представлялась отлично образованной и сведущей как в любимых царем соблазнительных восточных танцах, так и в литературе с музыкой. Царь очень любил женщин не только красивых глазу, но талантливых и сведущих во многом. С подобными женщинами ему куда больше нравилось проводить досуг, просто разговаривая или наблюдая. Таковой была прекрасная Таис, умная Барсина, талантливая Кампаспа и сиятельная, как само солнце, Роксана. Виларион оказал ему хорошую услугу, не отказавшись и передав бывшему царю пусть уже и свободную девушку в услужение. Александр понимал, чем, вероятнее всего, могли сопровождаться и подкрепляться намерения Манфорда в подобного рода уступчивом жесте. Однако это все являлось обыденной дипломатией и практикой взаимоотношений между аристократией. Будь на его месте прежний Станнис, такого никогда бы не могло произойти, но Александр не был совсем Станнисом. Почему не попросить то, что так понравилось твоим ушам и глазам? Александр не забывает оказанные услуги или дары, в особенности такие щедрые. Ему определенно нужно будет не забыть сделать Манфреду ответный дар, вполне вероятно, также женщину. Прошение о взятии его брата-бастарда к себе в пажи выглядело в глазах бывшего царя не слишком равноценным обменом. Этель, в ней была одна замечательная черта, так подходившая ему, она идеально вписывалась в предложенные ей обстоятельства и мгновенно подстраивалась под настроение Баратиона. Что скрывать, Александр любил, когда женщины умели в первую очередь дарить умиротворение. Пока он размышлял и наблюдал, девушки снова начали препираться между собой. В последнее время, после перехода Этель под покровительство Баратиона, такое стало довольно частой практикой. Видно, Джина не совсем ее возлюбила. Чего скисла, как козье молоко. Может, ты на самом деле ревнуешь меня к лорду, а Этель, меняя камешек на мочало, ехидно спросила Джина. Иноземка не осталась в долгу. Было к чему ревновать, хмыкнула лессинейка, поднимая прекрасный носик кверху. «Тоже мне», — произнесла она, при этом брезгливо пройдясь по служанке взглядом. Местная не успокоилась и продолжила наступление. «Правильно, правильно, не разочаровывай лорда Станниса и играй лучше на своей дудке, а я вот буду его мыть», — с довольством на лице выделила она последние два слова. Глаза дочери торговца рассвирепели, и она брезгливо выплюнула. «Дудка, сама ты дудка, неотесанная дикарка, варварка», процедила уже на лессинейском наречии сквозь зубы лиловоглазая. «Прошлой ночью М-лорд вызывал меня к себе, а не тебя. У меня другого рода работа, более утонченная», выкрикнула неразборчиво девушка. Кореглазая хмыкнула. Каким-то неведомым способом, она вполне неплохо разбирала слова своей оппонентки. «Ну конечно, вилять задницей, называя это танцами, и бренчать на арфе ты умеешь», подвергла Джина ее слова сомнению. «Научись бы лучше сначала говорить внятно. Душевный отдых не менее важен», — снова повысила голос девица из леса. «М-лорд, скажите же ей», — обратилась она к нему, прося взглядом поддержки. Молчавший Александр, покивав ей в знак согласия, свесил руки за ободом ванны и насмешливо продолжал наблюдать за препирательством двух девушек. Его это действительно начинало забавлять. Пускай девушки и были незнатны, но любому мужу будет приятно, когда девицы ссорятся из-за него. «Прошли времена, Александр, когда ты, лежа на кушетке, мог выбирать любую», — вдохнув аромат парующей воды, подумал Александр, продолжая следить за ходом потешной перепалки. После трех жен и гаремов 360 наложниц на каждый день в году, который он завел по персидскому обычаю, обходиться только одной женой будет поистине сложно для царя. Он надеялся, что его здешняя жена хотя бы не будет излишне ревнивой. Расставаться с Этелью Баратиона не имелось желания. У его отца, Филиппа, так совсем имелось 7 официальных жен, не считая многочисленных любовниц и девушек на одну ночь. Александр вздохнул. Неправильные мысли, скверное сердце. Его думы снова закрутились в вихре, будто он плыл, как первые эллины, по штормящему понту Аксинскому. как ни горько от осознания вещей, но по-настоящему он понимал, что ему нужно будет попридержать свои аппетиты и унять телесную похоть, когда он женится. Пренебрежение будущей законной супругой может вылиться во многие проблемы. У него было слишком много примеров пред глазами. Мать Александра, настроившая сына против отца, была царю самым первым и наглядным свидетельством женской обидчивости. А ведь как она пылко любила отца в первые их года.